Ася вскочила, сбросила с себя одеяло, села на кровати и уставилась на Нету. «Как? Вы не советуете мне сказать ему всю правду?» «Да, в устах матери это звучит странно, не так ли?» «В ваших устах это звучит странно. Благодарю вас». «Да, я думаю, что я человек правдивый и всегда была правдива, в особенности, когда это бывало мне невыгодно. Именно поэтому я считаю себя вправе подать вам такой совет». «Вы хотите рассказать Марку все ваше прошлое? Рассказать о том, какая я?» — проговорила Ася. «Какая вы? А что, если вы прошли через все это и остались чистой, так же, как ваши ноги, которые ступали по дорожной грязи, а теперь отмылись? Ну, допустим, я тоже не забыла всей грязи, по которой ступали мои ноги. Я не отрекаюсь от той, какой я была. И я не люблю тех, которые говорят: «Я не знаю этого человека», когда у них всплывают неприятные воспоминания о самих себе. Но вы признаете этого человека, так ведет вам ваша совесть. Вы не обязаны посвящать вот других». «Других нет», — сказалась, — «но его пусть бы еще», — сказала Анетта с тонкой улыбкой, в которой была доля горькой насмешки. «Пусть бы еще, раскрывая ему все это, вы шли на риск отдалить его от себя. Но если он вас любит, а вы в этом уверены, даже слишком уверены, вы его не удалите, вы только причините ему боль. Эта боль, конечно, очень чувствительная, только еще крепче привяжет его к вам и останется в нем навсегда. Он не разлюбит вас, он скажет: «Я все забыл», и ничего не забудет. Пройдет год, два, 10 лет, рана раскроется и станет гноиться. Вы тогда уж не сможете припомнить, кто была эта женщина, которая жила среди смертей и обессилила от страданий, которая, потеряв голову, отдавалась в ночной темноте, лишь бы уцепиться хоть за кого-нибудь и не упасть, лишь бы уцепиться за жизнь. Вы уж о ней забудете. Но он, Марк, он ее увидит совиными глазами. Любовь берет их на прокат у ревности. И вы ее тоже увидите в его глазах. Он на всю жизнь прикует вас к этому вашему прошлому, хотя вы его уже сбросили, как старое платье. Так как все мы сбрасываем с себя наше прошлое. А они хотят, чтобы мы сохраняли наши старые, прогнившие души, от которых мы, слава Богу, избавились, потому что мы обновлялись. Мужчины не способны понять, моя милая девочка, какая сила живет в нас, а она заставляет нас вечно омоложаться». Она говорила, не повышая голоса, но в самом ее спокойствии была горечь. Ася молчала, не сводя с нее удивленный глаз. Она-то говорила, не глядя на нее, и уже не для нее, а для самой себя. Но вдруг вспомнила о ней и обернулась. Они обменялись многозначительной улыбкой. «Женщина изменчива! Вот как они судят о нас. Вот что они сказали бы, если бы слышали меня. То настоящее, что есть в настоящей женщине, не меняется. Вот чего они не могут понять. Ничто не пропадает из пережитого нами, если оно питало нашу жизнь. Оно стало частицей нашей крови, а мы выбрасываем из себя лишь бесполезное и нечистое». «Я не ожидала найти в вас союзницу», — сказала Ася. «У меня никогда не было союзницы», — заметила она это. «Поэтому я и сочувствую тем, у кого их нет. Так будьте же моей союзницей. Я этим злоупотреблять не стану. И я прошу вас помогать мне, не в ущерб Марку, но ради него. Если вы не хотите, чтобы я рассказал ему все, а я чувствую, что вы правы, но только не ручаюсь, что смогу молчать, я передаю вам в ваши руки все, что меня гнетет. Сегодня я передала вам самое тяжелое, но кое-что еще осталось. Я вам отдам все. Вы вправе использовать это в любое время против меня и в интересах вашего сына. Я изобличать вас не стану». В глазах Анетты сверкнул лукавый огонек. «Прекрасно. Но уж теперь берегитесь, вы в моих руках. Вот и держите. Я этого и хочу. Будьте моим судьей. Ничем иным я не могу расплатиться с вами за то, что вы дали мне». «Что ж я дала вам? Не притворяйтесь, что не понимаете. Вы все отлично поняли. Того, что дали вы мне, еще никто мне не давал. И любовь, любовь у меня была. Есть, еще будет. Вы мне дали нечто гораздо большее. Доверие. Вы поверили в меня. А вы понимаете, что это значит. Вы мне самой вернули веру в себя, если только она у меня когда-нибудь была. Теперь я верю. Я верю в себя. Благодарю вас. Я воскресаю». Она спрыгнула с кровати и, упав на колени, начала бурно целовать колени Анетты.